Владимир Дмитриевич Успенский. Тайный советник вождя. Роман. Роман «Газета», 1992 год, номера 8-9, 1993 год, номер 8. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Книга 4. Часть 7. Глава 1. Успех ноябрьского парада приободрил всех нас, в том числе и Иосифа Виссарионовича, укрепил веру в наши возможности. Через 2 суток вечером я пришел к Сталину, чтобы сообщить о состоянии кавкорпуса генерала Белова. Иосиф Виссарионович был в хорошем расположении духа, не пыхал своей пресловутой трубкой, как паровоз, а, поглядывая на карту, напевал несколько даже игриво. Вообще-то пел Сталин редко, хотя голос и слух были хорошими. Повторял одну и ту же фразу: «Уж полночь близится, а Германа все нет». «Он и не появится сегодня, как не появлялся вчера», — сказал я. «Немцам нужно еще несколько суток, чтобы завершить подготовку ударов и на земле, и с воздуха». «Может, у Германа Геринга очень велики потери, и он опасается нас?» «Не думаю. Я говорил по телефону с майором Кикнадзе, со штабом 6-го авиакорпуса, с командным пунктом ПВО. Все отмечают, что вчерашней ночью, и особенно нынче днем, активность вражеской авиаразведки резко возросла. Были попытки бомбардировщиков прорваться к Москве. Характерно, что увеличилось количество истребителей прикрытия. Кроме авиации дальнего действия, в налетах принимает участие машины фронтовой авиации, пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87» и истребители «Мессершмитт-110». «Значит, немцы перебазировали свои самолеты ближе к передовой», — посерьезнел Сталин. «Мы предполагали это». «Так сколько, Николай Алексеевич, по вашему мнению, потребуется времени германскому командованию, чтобы завершить подготовку к новому наступлению?» 3 или 4 суток. Причем на разных направлениях они могут начать раньше или позже. Борис Михайлович тоже назвал такие сроки, а Жуков пока молчит. Сталин нахмурился. «А что у нас с контрударом? Что с кавалерийским корпусом? У Шапошникова нет полной ясности, а Жуков молчит», — повторил Иосиф Виссарионович, начиная раздражаться. Чтобы успокоить его, я доложил об успешной переброске известной нам пожарной команды 2-го кавалерийского корпуса. Основные силы корпуса, до 8 тысяч бойцов и командиров, вместе с лошадьми перевезены были эшелонами на станцию Михнева и скрытно сосредоточены в лесистой местности. В основном это сабельные и пулеметные эскадроны. Часть артиллерии, обозы, автомашины завязли на раскисших дорогах между Корочей и Новым Осколом. Они постепенно подтягивались к железной дороге и грузились в вагоны. «Еще только грузятся. Неизвестно, когда прибудут и сколько прибудет», — недовольно произнес Иосиф Виссарионович. «Мы с вами говорим о кавалерийском корпусе, считаем артиллерию побатарейно, а немцы, как утверждает наш генеральный штаб, нацелили на Москву больше половины всех своих бронетанковых сил». Да, в 40-м году, сражаясь с французскими и английскими войсками на территории Франции, фашисты имели там на всем фронте 11 танковых и моторизованных дивизий, а теперь под Москвой сосредоточили вдвое больше. «Танки против клинков?» — невесело усмехнулся Сталин. «Или наоборот, клинки против танков?» Но и патриотизм, опыт, мастерство командиров. Мало, мало, мало. Каждое слово Сталин подчеркивал резким жестом правой руки. Надо использовать все средства, чтобы укрепить корпус Белова. Впрочем, он на несколько секунд задумался. Впрочем, завтра я поговорю с ним. Надо же мне увидеть генерала, о котором вы, Николай Алексеевич, отзываетесь так лестно. И Буденный хвалит, и Шапошников, а я не знаком. Пусть явится сюда с товарищем Жуковым. Время согласует Поскребышев. Встреча состоялась 10 ноября в Кремле в 16:00. Продолжалась около часа, и различные впечатления произвела на ее участников. Вероятно, мы слишком перехвалили Белова перед Сталиным. Он ожидал увидеть этакого бравого генерала, грозу для фашистских вояк. А перед ним предстал человек, ничем не выделявшийся внешне. Эффекта не было. Позволю себе такое сравнение. Как среднерусская наша природа, скромная и неброская, раскрывает свою глубину, красоту, силу и величавость лишь тем, кто пристально вглядывается в нее, так и многие россияне не поражают при первом взгляде своей внешностью, не выказывают себя, свой характер, в отличие от представителей некоторых других народов. Это не скрытность и не обязательно застенчивость. Это обычная скромность, которая частенько вводит в заблуждение поверхностных, экспансивных собеседников. В такие лица, как у Белова, надо всматриваться внимательно. Не очень-то похож он на лихого командира-кавалериста. Ничего эффектного. Простота, сдержанность. Короткий зачес, чуть оттопыренные уши. Напоминал он мне этакого аккуратного, справедливо строгого преподавателя гимназии. Разве что подтянутость, собранность, энергичность выдавали в нем военного завзятого конника. И только при третьей или четвертой встрече проявились для меня черты, определявшие и внешность, и характер Белова. У него был довольно большой рот, всегда плотно сжатые ровные губы, прямая линия, будто нанесенная ударом клинка. Углубление от крыльев носа к уголкам рта, тоже вроде бы высеченные клинком, образовывали вместе с линией губ резко проступающий треугольник. Но этого природе показалось мало. Был еще один штрих, для симметрии, что ли. Было еще одно узкое углубление, узкая щель над переносицей, между бровями, почти до половины лба. Такое лицо могло быть твердым и жестким, но преобладало все же другое начало. Мягкий овал, оттопыренные уши и спокойный взгляд незлого умного человека. А что увидел Сталин, когда Павел Алексеевич вслед за Жуковым вошел в кабинет? Генерал-майор среднего роста, отнюдь не касаясь сажень в плечах, исхудавший, серым от усталости, от недосыпа лицом, на котором выделялись небольшие, двумя вертикальными полосками усики, совсем не буденовские, не генеральские, а скорее интеллигентские. Угадывалось напряжение. Еще бы, первый раз у Сталина, у верховного главнокомандующего. Особенно проигрывал Павел Алексеевич рядом с осанистым, уверенным в себе Жуковым, который говорил громко, с этакими категорическими нотками. Рисовался Георгий Константинович перед давним другом-приятелем. Желая того или нет, подчеркивал, что здесь, в этом кабинете, он как дома. У Жукова лакированные сапоги, китель, брюки, все с иголочки. А Белов, срочно вызванный в наркомат обороны, явился в Москву в повседневной одежде. Другой, как выяснилось, у него и не было. китель поношенный, выцветший на солнце и под дождями, к тому же грубо заштопанный на спине, явно мужской рукой, садануло осколком авиабомбы еще на Днепре. А на ногах-то у генерала охотничьи резиновые сапоги с отворотами. Это вместо того, чтобы хромовые, да со шпорами. Павел Алексеевич и сам, вероятно, испытывал неловкость.